Не понимаю, если разведка какой-нибудь страны, скажем Бразилии или того же Китая, выяснит правду, разве они не обратятся в прессу, ан, и правда сразу же станет достоянием масс? Недоуменно спросил Семен Никифорович. Говорю же, ничего ты не понимаешь, всюду пигмеи. Правительство такой страны сразу же окажется в той самой ситуации нехватки времени и неспособности спасти всех или даже большинство, и поэтому предпочтет придержать информацию и построить убежище для себя любимых. Но не все же такие, и я говорю не только о тех, кто у власти, но и о всех, кому будет об этом известно. Неужели не найдется порядочных и смелых людей? Может и найдутся, даже скорее всего, но пробить информационную блокаду, и не только информационную, трех сильнейших стран мира будет непросто, и на это уйдет время, как раз те самые годы до катастрофы, а потом это будет уже неважно, все будет неважно. Ну а зачем вы мне это рассказываете, Валентин Накимович? Семен Никифорович попытался посмотреть в глаза собеседнику, но тот не встретил взгляд, а продолжал разглядывать гуляющих людей и продолжавшую целоваться парочку в метре от них. Разве я что-то рассказал? Просто встретил старого друга, взял у него народное средство от всяких старческих болячек, кстати спасибо за чаек, и поговорил с ним за жизнь как любят старики, ничего криминального, закончив Валентин Накимович немного помолчал, пожевал губами и понизив голос, продолжил уже более серьезно. Встречаемся мы с вами в последний раз, со дня на день меня начнут охранять по-другому, и все, с кем я буду встречаться, окажутся в опасности. А меня может быть и уберут, когда выяснит все до конца, хотя вряд ли, я и без этого не доживу до катастрофы, даже несмотря на ваш чаек. Кстати, откуда он? Отвлекся на постороннюю тему старый ученый и затем признался в абсолютно еретических в его среде мыслях. После эффекта, который он на меня оказывает, даже стал верить в народную медицину. Представляете, редкие травы тибетских гор, старые связи, оставшиеся после работы на Дальнем Востоке. Соврал Семен Никифорович и постарался перевести тему на другое. Все-таки почему я? Та самая лаборатория по изучению использования радаров, как излучателей для нужд электронной войны, не отвечая, предался ностальгическим воспоминаниям бывшей светила советской космической программы. Помню, нас тоже привлекали. Вы вроде бы даже чего-то добились. Да, добились, было видно, что его собеседнику неприятно это вспоминать. Затем перестройка и все кануло в лету. Документы было приказано уничтожить, со всех взяли расписки молчать, вот вам и вся электронная война. Некоторое время старики сидели молча, предаваясь невеселым мыслям о прошлом и будущем, а затем Семен Никифорович вновь спросил, все-таки почему я? Почему бы и не вы? А что вы будете со всем этим делать? Это уже вам решать. Потом, немного подумав, Валентин Накимович сознался. Не знаю. Мне просто нужно было с кем-то поговорить, кто поймет. Скоро это станет невозможным. Терять мне нечего, единственное, внучка, ее я постараюсь пропихнуть в программу, но и это не важно. Почему? Искренне удивился собеседник секретного академика. Он знал, насколько его старший товарищ не чает души в единственном ребенке своего трагически погибшего сына. Я не верю, что все эти убежища, регенерация воздуха, запасы помогут, слишком много их, тут он бросил взгляд вверх, слишком они велики. Земле конец, ее просто расколет как кокосовый орех, по которому стреляют дробью. Да даже если и нет, от ударов пойдут такие землетрясения и извержения вулканов, что все эти убежища в один момент станут братскими могилами, стоящими кучу денег. И еще, не забудьте о такой приятной вещи, как сорванная атмосфера и погибший вследствие этого растительный и животный мир. Высказав все это на одном дыхании, ученый впервые прямо взглянул в глаза собеседнику и твердо сказал, прощаясь: «Если можете что-то сделать, делайте. Удачи!» Через несколько минут, уже находясь в павильоне «Космос», Степан Никифорович достал телефон и, дождавшись, пока ему ответили, решительно сказал: «Юра, нужно встретиться. Подробности при встрече, но скорее всего твою ББ все же запустим, хотя в нашем случае будет нужен скорее крокодил». Выслушал несколько сбивчивых вопросов. «Знаю, что был против, все расскажу при встрече, но сперва нужно будет сделать кое-что другое, то, о чем мы говорили вчера вечером». Вновь выслушав ответ, идущий практически без помощи трости старик кивнул головой, хотя его собеседник и не мог его видеть. «Да, это самое. Ну все, до встречи, я иду». Затем, засунув телефон в карман, решительно направился к ближайшей от выставочного центра станции метро. Четвертая часть и эпилог. Часть четвертая. Глава 39. Элинандар, Эльфреймджер 38 уровня. Вот и новый город, такой же новый, как и будущий клан, уже седьмой за последние полгода. Собранные об этом клане сведения выглядели многообещающе, хотя тоже можно было сказать и о первом, и о четвертом, но тогда информация не подтвердилась, и Элинандар продолжил искать дальше, каждый раз надеясь, что это то, что нужно. Этот новый клан, куда он собирался вступить, существовал уже больше года и несколько пафосно назывался кланом Красного Дракона. Судя по имеющимся у него сведениям, клан успел заработать очень серьезную репутацию и, несмотря на то, что был невелик и довольно медленно набирал новых членов, другие гораздо более многочисленные кланы не спешили переходить ему дорогу и втягивать в межклановые войны, в последнее время постепенно набирающие оборот в Серединном мире. Войдя через одни из многих городских ворот огромного города, Элинандар сверился с картой в интерфейсе и, поправив сумку на боку, двинул в сторону нужной ему улицы, где, как он знал, находится представительство клана в узле. Вот еще странность, которой не было у остальных: никто пока что не знает, где находится их цитадель, и члены клана предпринимают немалые усилия, чтобы все так и оставалось. Эльф посторонился, пропуская небольшую траурную процессию во главе со жрецом Термиза, и продолжил свой путь, вернувшись мыслями к скрытному клану. Слухи, все же ходящие про их главный оплот, весьма противоречивы, но все, с кем я говорил, сходятся в одном. Цитадель находится где-то в неисследованных областях и, скорее всего, имеет портал, иначе никак не объяснить, почему они не теряют массу времени на дорогу туда и обратно и почему их еще не отследили на этом пути. Впрочем, все это мне не важно, а важно посмотреть, из кого состоит клан, какие у них взаимоотношения друг с другом, кто у них в лидерах, как относится к окружающим и другие подобные вещи, а то получится как со вторым проверяемым кланом. Уже было обрадовался и посчитал, что вот оно, а оказалось. Тут эльфа передернуло от отвращения, вспоминать, на что он наткнулся в самом нижнем отделении подвала цитадели упомянутого клана, было неприятно до сих пор, и он постарался побыстрее прогнать от себя мысли об этом. Больше такой мерзости он не встречал, но также и не мог найти то, что ему было нужно. Те, с кем он общался, в большинстве своем были хорошие ребята, но совершенно непригодные к тому, что он собирался им рассказать и предложить. Да и сохранить все в секрете они бы не сумели, и все могло закончиться печально как для Элинандара, так и для них. Полгода скитаний и бесполезной возни с разными кланами постоянно подталкивали его на путь создания собственного, но он прекрасно осознавал, что это не его, хотя еще 2-3 неудачи и ему хочешь не хочешь придется пойти по этому пути. Время не ждет, вот только что у него получится, знает только Господь Бог, в которого он никогда особо не верил, но сейчас искренне просил помощи в своем деле. Так, уйдя в свои невеселые мысли и почти не обращая внимания на местные достопримечательности, он и дошел до нужной ему улицы в довольно обеспеченном районе, о чем свидетельствовали богатые особняки по обеим сторонам и очень хорошо одетая публика, гуляющая под присмотром стражников, которых здесь также было гораздо больше, чем в уже пройденных им кварталах. Нужный ему дом находился примерно посередине довольно-таки длинной улицы и на первый взгляд ничем не выделялся среди остальных особняков. Такая же каменная стена не выше, чем у соседей, такие же ворота. Хотя нет, ворота-то как раз и отличались от соседских: незаметная при беглом взгляде рунная резьба, идущая по краям створок, и похожая, для тех, кто не знал, что это такое, на безобидное украшение, ясно дала понять гостю, что сломать эти ворота будет не так-то просто и что, скорее всего, это не единственный сюрприз для тех, кто решится штурмовать этот с виду совершенно обычный дом. Ему не пришлось долго мучить дверной молоток в виде кольца, торчащего из пасти дракона, всего 2 удара и небольшое окошечко в воротах открылось, явив миру миловидное лицо соплеменницы Элинандара по расе, которая без особого интереса посмотрела на стоящего у ворот путника и также со скукой в глазах задала банальный вопрос: «Чего надо?» «Да вот в клан ваш решил вступить», — честно озвучил цель своего прибытия Элинандар, и это была правда, тут он не солгал, а то, что у него есть и другие цели, знать никому пока не надо. «Да ну!» — уже более заинтересованно посмотрела на него девица. «Тогда заходи, поглядим на тебя». Девушка, относящаяся к классу воинов, закрыла окошечко, и через секунду небольшая дверь в воротах, в которой и было прорезано оконце, чуть приоткрылась и позволила приглашенному гостю боком проскользнуть внутрь, и как только он оказался внутри, тут же закрылась за ним. Проникнув вовнутрь, рейнджер сразу оказался в кольце доспешных воинов. Оказывается, эльфийка-воин была не одна, и вместе с ней ворота охраняли еще 6 здоровенных обломов, стоя рядом с которыми рейнджер почувствовал себя подростком в окружении взрослых дядей. К удивлению Элинандара, бугаи в доспехах также оказались эльфами, но не игроками, а заготовками и, видимо, не дешевыми, потому что знакомые ему до сих пор заготовки не могли похвастаться столь дорогими доспехами и оружием. «Че нравится, пацаны?» По-хозяйски похлопала по плечу одного из молчаливых бойцов эльфийка. «Правда ведь хороши, серьезные ребята», — согласился гость. То, явно удовлетворенная его реакцией девушка, немного рисуясь перед незнакомым парнем, начала отдавать бойцам распоряжение. «Ты, как Тарону в кабинет, доложишь, что подошел кандидат на вступление в клан и ждет во дворе, потом обратно к воротам. Ты, побудешь с гостем, сам знаешь, что делать. Все остальные возвращаемся к наблюдению». Раздав указания подчиненным, девушка повернулась к рейнджеру и только сейчас представилась. «Рыжий огонек, можно просто огонек, а ты как прозываешься, новичок?» «Элинандар, я, из западных пустошей, и я не новичок в игре. Да хоть из восточных, у нас ты пока новичок, станешь членом клана, перестанешь им быть. Что, есть какие-то испытания?» — поинтересовался Элинандар. Во всех остальных кланах, в которые он вступал до этого, было достаточно желания, а также готовности подчиняться старшим и отдавать часть добычи на общие нужды, хотя в 6-м из посещенных им кланов не брали никого ниже 15-го уровня. «Тебе все расскажут, а сейчас иди вон к столам и подожди, пока за тобой пришлют», — поспешила вернуться к своим служебным обязанностям эльфийка, махнув рукой в сторону нескольких длинных деревянных столов в глубине двора. Элинандар не стал спорить, а вместе со своим неразговорчивым спутником-заготовкой, дышащим ему в затылок, отправился туда, куда его послали, и присел на длинную скамью, непременную спутницу каждого из столов. Заготовка-здоровяк также присел рядом, но в отличие от гостя лицом к столу, снял шлем, под которым оказалось обычное эльфийское, только несколько крупноватое лицо, и достал откуда-то из-под одежды металлическую ложку. Через минуту к ним подошел почти что брат-близнец спутника Элинандара, такой же воин-заготовка, только без доспехов и с подносом полным еды на двоих. «Неплохо», — подумал рейнджер, наворачивая первые, борщ с чесночными пампушками. «Первый клан, где централизованно кормит и вообще кормит даже еще не вступивших в него гостей, и кормит неплохо». Закончив с просто великолепным борщом, он взялся за второе, кусок здоровенного жареного мяса с рассыпчатой гречневой кашей. Заедать все это великолепие предполагалось хлебом, натертым смесью сыра и чеснока. «Совсем хорошо», — подумал гость. «Порция, конечно, великовата, хотя, кажется, мой сторож так не думает». Действительно, боец-заготовка, съев свою порцию, так посмотрел туда, откуда и появилась еда, что сразу становилось ясно, от добавки он бы не отказался. Прихлебывая очень неплохой черный чай, принесенный вместе с едой, кандидат в клан внимательно, хотя и стараясь не показывать этого, присматривался к жизни обитателей усадьбы. Его сопровождающий скучал рядом, полуприкрыв глаза и облокотившись спиной и локтями на стол. Сиявшее солнце, отбрасывая тени по всему двору, зрительно увеличивало его. Из глубины усадьбы доносились разные приглушенные расстоянием разговоры и звуки вроде стука молотка и лошадиного ржания. Вот через двор спешит уже знакомый ему воротный охранник, видимо, выполнивший распоряжение и спешащий вернуться на пост. Вот из дома вышли эльф-маг и полуарк-воин, и о чем-то беседуя неторопливо направились к воротам. Вот за домом, где ему не было видно, что-то уронили, и кто-то немного поупражнялся в чистейшем русском языке, в его не самой употребляемой в приличном обществе форме. Вновь появился официант-заготовка, забрал использованную посуду и поинтересовался, не нужно ли еще чаю. Гость вежливо отказался, чаю и так было много, а его охранник проявлял к напитку странное равнодушие. Из небольшой рощицы, растущий перед правым крылом дома и почти скрывавший еще пару небольших строений неизвестного предназначения, появилась босая светловолосая эльфийка в легких, похожих на пижамные рубашки и штанах и с несколько растрепанной прической. Позевывая, девушка направилась к кухне. По мере ее приближения гость несколько растерял свое расслабленно-созерцательное состояние и, поставив кружку с чаем на стол, зазирался в поисках причины своего беспокойства. Его охранник тоже было встрепенулся, привычным жестом взявшись за рукоять меча, но взглянув на приближающуюся девушку, расслабился и вновь облокотился на стол. Тем временем заспанная эльфийка, ничуть не обращая внимания на вертящего головой по сторонам Рейнджера, прошла мимо него на кухню и быстренько затарилась там подносом, полным тарелками с разными мясными нарезками и сыром, а также кувшином с каким-то напитком, и отправилась во свояси. На полпути ее перехватил парень-эльф, также босой и одетый в похожую одежду, только без рубашки, и, отобрав у нее поднос, поцеловал ничуть не возражавшую против этого девушку, а вот против его руки, полезшей под рубашку, она все же возразила и, убрав ее оттуда, положила себе на талию. Дальше парочка ушла вместе, целуясь и разговаривая. «Ты что ли кандидат на вступление в клан?» — задал вопрос увлекшемуся разглядыванием красивой пары Рейнджеру, незаметно подошедший со стороны дома коллега и по расе, да и по классу тоже. «Да», — встрепенулся Элинандар, проморгавший появление местного Рейнджера, и мысленно сделал себе втык. «Не расслабляться. Тогда пошли, старшой тебя ждет. А ты...» — тут член клана повернулся к подобравшемуся заготовке — «возвращайся к рыжей». Немногословный заготовка, так ни слова и не сказавший за все их недолгое знакомство с Элинандаром, кивнул и, на ходу надевая шлем на голову, поспешил обратно к воротам, а Рейнджер последовал за состоящим в клане коллегой в дом. «Глава клана примет меня», — уточнил у своего пока что остававшегося безымянным провожатого Элинандар, поднимаясь вслед за ним по лестнице на второй этаж. «Нет, Дримма, нет, за главного здесь и сейчас Сакторон. Он сначала на тебя посмотрит, а там видно будет. Решение, впускать или не впускать кого в клан, все равно принимает Дримм после личной беседы, но, разумеется, с учетом того, как себя проявишь в испытательный период». «Пришли». Сопровождающий постучался в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее и зашел, приглашающе махнув рукой Рейнджеру. «Заходи давай». Внутри небольшого кабинета новичка встретил еще один эльф, на этот раз не Рейнджер, а воин, уже успевший перешагнуть 50-й рубеж и выбравший вторым классом мага. Тем временем приветший его Рейнджер закрыл дверь и бухнулся в кресло у окна, явно собираясь участвовать в смотринах. «Ну здорово, присаживайся и представься», — поприветствовал соискателя эльф-воин и приглашающе указал на кресло перед столом. В свою очередь, поздоровавшись и назвав свое имя, Элинандар сел в указанное кресло и приготовился слушать и отвечать. «Меня зовут Акторон, и здесь, в клановой резиденции города Узла, и я старший и несу ответственность за то, допускать ли тебя до испытательного срока или указать на дверь сразу. Если я тебя допускаю, то беру за тебя ответственность до самого твоего вступления в клан уже полноценным членом. Ты понимаешь?» Дождавшись утвердительного ответа соискателя, воин продолжил. «Хорошо, тогда составим первоначальную анкету. Имя». Несколько минут Элинандар отвечал на разнообразные вопросы, как имеющие отношение к его игровой личности, так и совершенно лишние и ни к чему не относящиеся на первый взгляд. Но его появившееся было недоумение быстро прошло, когда он догадался, что с помощью его, казалось бы, безобидных ответов составляется его профиль личности и не игрового персонажа, а реального человека, сидящего за ним. Рейтинг клана в его глазах сразу же как ракета прыгнул вверх. Ни в одном из семи кланов, в которых он состоял, не было ничего даже близко похожего на это простое с виду анкетирование. Он бы и сам ни о чем не догадался, если бы жизнь в реальном мире уже не сталкивала его с подобным, даже некоторые вопросы совпадали один в один. Приветший его Рейнджер не вмешивался в процесс, но и не скучал, а внимательно, подавшись в кресле вперед, вглядывался в его лицо, следя за реакцией на ответы, и тоже что-то чиркал в блокноте. Неожиданно во дворе послышался шум и громкие голоса, потом топот по лестнице, и дверь кабинета распахнулась уже без всякого даже формального стука. Ворвавшийся вихрем игрок полуарк оглядел бешеным взглядом всех, кто внутри, и бросился к столу, за которым сидел Акторон с таким видом, словно собирался вцепиться ему в горло. «Давай людей, всех, кто свободен, особенно рейнджеров, быстрее». Полуарк все же ничего не сделал и, не подумавшему испугаться или податься назад эльфу, но навис над ним, уперев руки в стол, и сразу же принялся распоряжаться сбившимся, видимо, от быстрого и долгого бега голосом. На эльфа за столом, впрочем, это не произвело ни малейшего впечатления, и он, убрав на место тетрадь, в которую записывал ответы теста, спокойно укорил вторгнувшегося как группа захвата полуарка. «Траул, ты совсем офонарел, чуть дверь не снес, мешаешь работе, орешь, какие тебе люди, все группы, как и твоя, при деле, есть только группа Минелторна, но они отдыхают, и я не буду их просить прерывать отдых, если, конечно, нет действительно важной причины. Попрошу, буду должен», — прервал спокойную речь начальника резиденции чуть отдышавшийся полуарк. «Ты, будь человеком, дай спецназовцев, я знаю, у тебя много, гораздо больше, чем нужно для охраны базы. Ну это уж мне решать, много или нет», — возмутился начавший уже помаленьку выходить из себя комендант. «Вообще, почему у тебя всегда аврал? Ты можешь наконец объяснить, что происходит?» «Две минуты». Эльф нетерпящим возражения жестом указал на кресло рядом с молча слушавшим весь этот экспрессивный диалог кандидатом в клан. Полуарк подчинился и, рухнув в жалобно заскрипевшее кресло, объяснил наконец причину переполоха. «Квестовое задание Стаса – за 16 часов найти вход в подземную камеру-тайник, а там гектар 50, если не больше, леса, да еще и с разными тварями и лесными гоблинами, нам одним не успеть, нужны люди и много. Не сделаем, потеряем всю линейку, а ведь Стас больше половины прошел, и вся наша группа в этот квест месяц времени вбухала». Тут он, не выдержав, снова вскочил, но, нарвавшись на взгляд Акторона, вновь упал в еще более жалобно заскрипевшее кресло, даже, кажется, хрустнувшее где-то в районе ножек. «Хорошо, помогу. Как собираешься людей туда доставлять? Кстати, как сам добрался и какой лимит времени?» «Два часа, и я хреначился», — начал рассказ полуарк. 15-20 минут решали, что делать на месте, потом диким порталом что обнару. Тут полуарк покосился на незнакомую и заинтересованно прислушивавшуюся к разговору рожу и закончил немного по-другому: в общем, диким порталом и пешкадралом до Рыбачьего, а там уж гильдейским порталом сюда. Как же ты собрался перебрасывать столько народа? Сомневаюсь, что Дрим и Анриэль нас погладит по головке за такой перерасход. Перебросить кучу народа гильдейскими порталами в Рыбачий — бешеная куча денег, — вмешался в разговор клановый рейнджер, все это время молча сидевший у окна. «Да не надо гильдейских», — осклабился полуарк. «Помнишь тот данж, что недавно обнаружили сойки?» «Ну и что?» — недоуменно спросил рейнджер, а вот эльф-воин, видимо, понял, в чем дело, поскольку прихлопнул по столу и уже не так недовольно поглядел на полуарка. «Там на втором уровне озерцо есть, а на дне односторонний дикий портал, выбрасывает минутах в 15 бега от Рыбачьего, а там уже всего ничего. Гарно придумано, может и получится, 10-12 часов на поиски». Клановый рейнджер о чем-то задумался. Тем временем из кресла поднялся комендант. «Ладно уж, Траул, вместе пойдем к Милентору, будем с бабой его снимать, помогу уж тебе». Несмотря на то, что комендант пошел у него на поводу и даже собирался сделать то, чего раньше не хотел, орк, услышавший про бабу, немного сбледнул и, уже выходя из комнаты вслед за Акторином, произнес странные слова, не понятые тогда Элинандаром. «Тулинда-то что здесь делает? Опять башка полдня болеть будет». Оставшись одни, рейнджеры некоторое время молчали. Гость клана переваривал информацию, а член клана обдумывал предстоящий поход. Затем рейнджер у окна отмер и сперва представился. «Меня здесь кличут Мулках, как тебя кличут, я знаю, так что считай, познакомились. Повезло тебе, пойдешь с нами, хорошо себя проявишь, будет доверие, а с доверием и до вступления в клан недалеко». Тут он поднялся из кресла и двинулся на выход, у самой двери бросив на ходу: «Ты еще сидишь?» Двор, еще несколько минут назад сонный и спокойный, сейчас напоминал разворошенный муравейник. Впрочем, порядка здесь было все же побольше, и прямо на глазах собирался немаленький отряд из уже знакомых ему эльфов-здоровяков в доспехах, еще одного вида заготовок в виде более привычных Элинандару эльфов-стрелков, а также группы игроков, среди которых рейнджеру были знакомы всего трое. Рыжий огонек и парень с девушкой, что в полуголом виде целовались во дворе. Девушка щеголяла в легких, неизвестно почему жутковато выглядящих, красно-белых доспехах, хотя маги обычно обходились чем-то полегче, а парень, оказавшийся воином, похоже, был здесь в немалом авторитете, поскольку стоял вместе с Актораном и полуарком, затеявшим все это, и все трое что-то бурно обсуждали. Элинандар с Мулкархом поспешили присоединиться к стоящим у ворот, и через несколько минут отряд, распугивая градских обитателей, покинул особняк тесной группой и сразу же, взяв хороший темп, побежал к ближайшим городским воротам. Так начался первый день эльфа Рейнджера Элинандара в клане Красного Дракона. 4 дня спустя, Элинандар хлопнулся на кровать в выделенной ему комнате и, закинув руки за голову, несколько минут просто лежал, наслаждаясь спокойствием и ничего не деланием. Немного погодя все же подумал, что не стоит лежать в грязной, местами окровавленной и пропахшей дымом и болотами одежде на чистой кровати, в которой потом собираешься спать. Почти со стоном встал и начал пристраивать и раскладывать свои немногочисленные вещи, затем, оставив в комнате оружие, элементы доспехов, сумку и амулеты, отправился на инспекцию местной бани, про которую ему за эти 4 дня все уши прожужжал Мулкарх, а также имеющийся при ней прачечный, мимоходом упомянутый рыжим огоньком. Тогда 4 дня назад они успели, и это несмотря на то, что путь до нужного места занял почти 3 часа вместо запланированных тралом 2. Потом было сложное и опасное прочесывание десятков гектаров густого и труднопроходимого леса в поисках нужной подземной камеры. Было тяжело, прочесываемая чаща просто кишела разнообразными тварями, которых было не меньше, чем вшей на голове пионера после посещения им летнего лагеря, но вши хоть не пытаются вас сожрать, вернее пытаются, но не имеют ни одного шанса, а вот твари, обитавшие в лесу, через одного могли сделать это, причем в самом буквальном смысле. За 10 с лишним часов, что они искали нужную по квесту камеру тайник, Элинандар успел взять уровень и 2 раза умереть. Первый раз, когда ему за шиворот с дерева рухнул ядовитый паук размером чуть поменьше ладони, а второй, когда группа, в которую он входил, нарвалась на отряд лесных гоблинов, не пожелавших уступать игрокам дорогу и внезапно навалившихся на них вдесятером на одного. Искомая подземная камера обнаружилась примерно за 2 часа до истечения контрольного срока, причем обнаружил ее не кто-то из игроков, а один из этих здоровенных эльфов-заготовок, которому возглавивший поиски Мулкарх тут же объявил благодарность и пообещал премию. Изумлению Элинандара не было предела, заготовки и премия. Позже он выяснил, что у красных драконов подобное отношение к заготовкам являлось обычным делом, и подобные премии в виде дополнительного пайка отличившемуся, освобождение его от нарядов и даже иногда денежного поощрения были здесь не таким уж и редким делом, и это кардинально отличалось от отношения к заготовкам у остальных игроков. Также только здесь заготовок снаряжали и вооружали более лучшим оружием, чем то, с которым они были куплены, а также снабжали различными амулетами. Ничего подобного где-либо еще Элинандар не встречал, не слышал и даже не предполагал. Тут заготовок даже снабжали зельями за счет клановой казны, хоть и не сильно дорогими, но все же. Отличия клана Красного Дракона от остальных росли как снежный ком, но тогда он не сумел их обдумать. Неожиданно для всех вызванным помогальщикам пришлось задержаться и еще 2 дней отдохнуть подобным образом, поскольку попросившая их помощи группа не справлялась и им требовалась помощь. Для остальных членов отряда этот нежданчик стал неприятным сюрпризом, а вот для Элинандара 2-дневное путешествие явилось настоящим подарком судьбы, позволив проявить себя и неплохо вписаться в коллектив, так что к моменту возвращения в узел многие уже и не помнили, что он не член клана, и относились к Рейнджеру как к своему. Распаренный и завернутый в простыню эльф сидел за столом и вовсю отдавал должное находившимся на столе яствам. После бани на него навалился просто зверский аппетит, и остроухий ничуть не уступал в обжорстве расположившимся за одним с ним столом оркам из еще одной вернувшейся из похода клановой группы. Соседом эльфа справа был молчаливый орк-воин по имени Хугин, а слева не такой молчаливый эльф-друид со странным для своей расы, класса, да и всего серединного мира именем Робокоп, больше налегавший на вино, чем на еду, и взявшийся просвещать новичка о клановых порядках. К сожалению, просветительская деятельность друида была недолгой, его сморило, и Хугин вместе с одним из воинов заготовок утащили сомлевшего друида проспаться. Крепкое вино после бани не лучший выбор. На завтра отдохнувшего душой и телом Рейнджера вызвал к себе Акторон и сообщил неожиданную новость о том, что он принят на испытательный срок. Затем Элинандару пришлось еще около часа просидеть у него в кабинете, заканчивая анкету-тест, прерванную 4 дня назад неожиданным вторжением. Впрочем, похоже, теперь это было лишь формальностью, поскольку было видно, что комендант проводит процедуру чисто для порядка и не проявляет особого энтузиазма, да и Мулкарха на этот раз в кабинете не было. После того, как с бумагами было покончено, Акторон позвал его за собой во двор и представил ему двух бойцов из ушастого спецназа, которые станут на время его охранниками и помощниками в Каче. Решено было прокачать его до 45 уровня, и заодно представил его такому же, как и он, новичку-эльфу по имени Храванан, только относящемуся к классу воинов и назначенному на время кача ему в напарники. У того также имелись две тени заготовки. Качаться новичков отправили в находящуюся недалеко от узла локацию, известную всем вокруг как парк зубастых зайцев. Никто из членов клана с ними не пошел, только заготовки, являвшиеся идеальными спутниками в такого рода предприятиях, поскольку не требовали себе опыта и могли прикрыть в случае, если станет совсем жарко. После небольшого совета Храванан и Элинандар решили придерживаться следующей тактики. Рейнджер работает на дистанции как стрелок, а воин прикрывает его и добивает прорвавшихся и уже подраненных стрелами врагов. Заготовки держатся сзади и подключаются только если дело запахнет керосином, в остальном помогают только лишь в случае, если специально попросит, ну и самообороняются. Кстати, любопытный факт. Вооружение и снаряжение бойцов заготовок было даже лучше, чем у самих игроков, рейнджера 39 уровня и воина 27-го. Сама неделя напряженного кача, после которой Элинандар достиг 44-го, а Храванан 35 уровня, не запомнилась чем-то особенным, обычная игровая деятельность, похожая на ту, что была и в старых онлайн-играх. Новички сработались и довольно неплохо действовали в паре. Помощь заготовок понадобилась им всего пару раз, да и то скорее всего они справились бы и сами, но прикрытие, увидев слишком опасную ситуацию, все же вмешалось, хотя, может быть, причиной была скука, иногда ясно читавшаяся на лицах ходивших за игроками хвостиком бойцов. Да, при самом каче помощь заготовок не понадобилась, а вот при общении с другими игроками пришлась весьма кстати и даже не столько как силовая поддержка, а как ясный знак, показывающий всем остальным, чей клан стоит за этими двумя игроками. Особенно это пригодилось на второй день. Дело шло к обеду, и Элинандар с Хравананом решили прерваться и перекусить в таверне, расположенной в ближайшем к парку зубастых зайцев поселении. Заготовки чуть отстали, разделывая тушу неизвестно почему забредшего на окраину леса медведя, и они, неторопливо выйдя на опушку, направились к видневшемуся невдалеке поселению. Туша их не интересовала, шкуру они уже сняли, спецнаграду получили, а мясом только пачкать одежду, а между тем у самих заготовок мотив все же был. Поскольку медведь был нормальным, то есть не изуродованным магией, как многие животные в этом лесу, то его мясо с удовольствием примут на кухне в усадьбе и несомненно вознаградят добытчиков дополнительной порцией медвежатины. В общем, новички на время оказались без прикрытия, и их тут же попытались взять в оборот несколько игроков, решивших тряхнуть только что вышедших из леса и явно не пустых добытчиков лута. Компания, преградившая им путь, состояла в основном из людей воинов от 40 до 50 уровня и насчитывала 7 человек и одного эльфа-мага, в отличие от своих более продвинутых товарищей всего лишь 20 уровня, для рейнджера и воина, одного едва перешагнувшего 40-й, а другого на пороге 30-го, без вариантов. Ну че, пацаны, хорошо прогулялись. Нагловатым тоном затравился вышедший вперед здоровяк с длинными, почти как у гориллы, руками и в кожаной жилетке, утыканной металлическими кнопками, на голое тело. «Да вроде неплохо», — нейтрально ответил Элинандар, сумевший преодолеть себя и не оглянуться и решивший как можно дольше тянуть время, пока не подойдет подмога. «Вот и хорошо», — радостно осклабился здоровяк. «Чтобы ваша прогулка и дальше была неплохой, давайте-ка выкладывайте все, что добыли, и поделим по-братски, вам половину и нам половину». «По-братски, значит». С плохо скрываемым бешенством и презрением вступил в разговор Храванан. «Конечно, по-братски. Что мы звери, мы и так вам скидку на молодость делаем, оставляем половину, а по-настоящему по-братски это на 10 частей, на каждого по равной части, будете ерепениться, так и поступим», все так же лениво, но с нотками угрозы в конце разъяснил свою позицию главарь. «Выгребайте все из сумок». Безапелляционно потребовал присоединившийся к разговору и стоящий слева от гориллорукого воин в кольчуге и с булавой в руках. «То будете туфту гнать, что это и вот это вы добыли не здесь, поделим все, что есть в сумках. Ну». Он с явной угрозой перекинул булаву в левую руку, а потом обратно. «Давайте шевелитесь, пацаны, раньше сядешь, раньше выйдешь», — поторопил их улыбчивый главарь. «Сейчас зе, только сбегаю, мамашу твою отдеру и сразу начну шевелиться». Одной фразой поставил точку в разговоре Храванан, доставая из ножен меч. Элинандару также ничего не оставалось, как только последовать его примеру. Лук, его основное оружие, на таком расстоянии был бесполезен. «Ну ладно, сучок, я хотел по-хорошему. Зря ты мать упомянул, в отличие от своего дружка умирать будешь долго, для начала я тебе ноги сломаю, падла». Наконец-то переставший улыбаться главарь достал из-за пояса одноручный топор и кинжал в левую руку. Тем временем его дружки обходили напарников по бокам с явным желанием выйти во фланг, а маг, оставшийся за спиной у главаря, начал бубнить какое-то заклинание. «Какого?» Главарь удивленно уставился куда-то за спину приготовившихся к неравному бою напарников, его дружки поспешили вернуться на прежние позиции, и лишь маг закончил то, что начал, наложив на своих приятелей какое-то заклинание поддержки. Если бы попавшие в сложную ситуацию и решившие не прогибаться эльфы оглянулись, они бы увидели, как к месту конфликта стремительно бегут четыре латные фигуры, на последних метрах как по неслышимой команде грозно достав из ножен блеснувшие искрами вложенные в них магии мечи. Заготовки не стали сразу нападать, а разделившись встали по флангам своих подопечных, образовав вместе с ними единый ощетинившийся мечами строй. «Бля, это заготовки драконов», — озвучил очевидную вещь один из решивших поживиться компании. «Сам вижу», — сквозь зубы ответил главарь, ни на секунду не отводя взгляда от ощетинившихся мечами противников и в то же время, судя по лицу, что-то напряженно обдумывая. «Что же вы, суки, не сказали, что вы из драконов?» — обвиняюще выплюнул претензии воин с булавой. «Вы и не спрашивали», — пожал плечами Элинандар, а Храванан сплюнул, почти достав до сапога лидера любителей гоп-стопа. «Ладно», — принял решение главарь воинов-людей. «Расходимся, нам с драконами ссориться не с руки». Как ни в чем не бывало, повернулся и пошел, его подручные последовали за ним. Если бы кто-то из них повернулся и глянул назад, он бы увидел, как Рейнджер с воином переглянулись, без слов поняв друг друга, а затем шепнули несколько слов заготовкам и вместе с ними, приняв по одной-две бутылочки с зельями, начали доставать стрелковое оружие. Рейнджер и заготовки, луки, а воин, арбалет. «Эй, пацаны!» — крикнул вдогонку уходящим Храванан. «Мы не договорили». В лица несостоявшихся ракетиров, развернувшихся на оклик, полетели болты 5 стрел. Болт, как листок бумаги, пробил идущего сзади всех эльфа-мага и вонзился в живот хозяина булавы. Кольчуга его не остановила и только тонко звенькнула лопнувшими стальными кольцами, а 5 из 7 воинов-людей получили в лица по стреле и 3 из них сразу отправились на респаун. Прошел крит. Рейнджер с заготовками били и били, пуская стрелы на пределе своих возможностей, и не давали противникам опомниться, а Храванан, оставив арбалет и перекинув в левую руку щит, приготовился встречать возможную атаку, но ее так и не последовало, слишком быстрой оказалась расправа и слишком много было стрел. Последним умер воин, у которого оказался круглый деревянный щит, впрочем быстро разбитый стрелами, когда 5 лучников сосредоточили на нем все свои усилия.